Глава 8. Ася. Ночь, улица, фонарь. В аптеку сходить обязательно. Вечно лекарства заканчиваются в самой неподходящей. А в нашей, которая рядом, самая выгодная цена на жаропонижающие и на детские кремы с присыпками. Я покупаю только Бюбхен, потому что он лучший. Это мы еще со времен Маруськи запомнили, и с тех пор, в общем, ничего не поменялось. Ночь, улица, фонарь. Мы живем на 3-м этаже, и фонарь бьет прямо в комнату Маруськи. Я хочу купить ей в Икее шторы, которые не пропускают свет. Все жду, жду, когда на них цена упадет, а она не падает. Уже 2 года не падает. Наверное, придется купить за полную стоимость. Этот фонарь мешает ей спать. И мне мешает. Когда я сижу на кухне и работаю. Почему на кухне? Привыкла. И Алёшке не мешает. Хотя наша кроха спит спокойно, и ей даже не нужна полная тишина. Ночь, улица, фонарь. Когда-то я любила поэзию. И Блока, и Маяковского, и Ахматова с Цветаевой. Зачитывалась, учила наизусть, просто так, для себя. Гене нравилось, как я читаю стихи, сначала. А потом он начал меня учить, как правильно, и оказалось, я все делаю не так. Господи, ну почему я не вспомнила об этом, когда он второй раз возник в моей жизни? Ведь все было очевидно. Я забыла, что Гена один сын у мамы. Живут они в убитой хрущевке на окраине. Зарабатывать он не умеет, потому что это не царское дело. Ему нужен фарт. Он ждет, когда на него падет манна небесная. Я не шучу, он реально так говорил. Понимаешь, Аська, можно всю жизнь пахать и ничего не добиться. А можно один раз попасть в нужное место и в нужное время. И получить все. Я не понимала. Ничего дурочка не понимала. Не сообразила, зачем ему вдова с 2 чужими детьми. Да потому что вдова-то профессорская, наверняка есть чем поживиться. И квартирка у них, то есть у нас, у девочек, трёшка, в достойном месте, а если ее продать? Он все меня соблазнял этим. Продать квартиру девочек, хватит и ипотеку закрыть, и купить им жилье, пусть не такое крутое. Да еще может, что-то останется. Там-то дом Сталинка, на них цены только растут. Я каждый раз объясняла, что продать квартиру не могу, она не моя. Ты мать этих девиц по закону, ну, и скажи им, объясни. Все можно провернуть. Они, небось, даже не в курсе, что это их хата. Соплячки же еще. Стася была уже совсем не соплячкой, все понимала. Мам, ну если Гена считает, что это выгодно... Ты с ума сошла? Я думаю, мам, вдруг он тебя бросит из-за этой квартиры, ты же будешь переживать. Я тогда уже понимала, нет, не буду. И надо было раньше указать ему на дверь, пока он не нашел способ перевести деньги с моих счетов. Почему я в полицию не пошла? Конечно, он меня запугал, своей родственницей в опеке. Он сказал, что тогда мне помог получить все бумаги, но это было не совсем законно. И этот факт он может доказать, что у него есть записи моих разговоров, как я взятки предлагала за то, чтобы опеку быстрее оформили. В общем, честно сказать, мне просто в тот момент и так было хреново. У меня были проблемы похлеще, чем деньги украденные. Я просто отпустила его с миром. Не до него было. И сейчас не до него. Ночь. Уже 3 часа. Мне еще одну серию надо перевести, а сил нет никаких. Так дурно, что даже плакать не могу. Спать, спать, спать. Может, сейчас лечь и встать пораньше? Или позвонить с утра Нателле, той самой подруге, которая переводы эти подкинула, попросить еще день на работу? Еще бы доплату какую-то попросить. Попыталась подбить все статьи расходов. Трещит бюджет по всем швам. И как-то надо впихнуть еще 15 тысяч. Вернее, все 30. 15 только на дорогу и проживание. А ведь Маруське там надо будет что-то есть и на музее, и так, чтобы не ударить в грязь лицом. Эх, где деньги, Зина? Мне бы дури взять у этого красивого в пальто его еврики. Сколько бы вопросов закрыло. Он же сам предлагал. Но мы же гордые, конечно. Мы мзду не берем, нам за державу обидно. Да, интересно, правда, этот мужик реально за мной следил? Но тогда во дворе, мне казалось, он меня ждал. И в парке. С какого перепуга он в тоненьком пальтишке там морозился? Кофе пил? С кофе и правда смешно вышло. Выглядели они как 2 идиота. Здоровые же дядьки, а как дети? На самом деле я знаю, что в жизни каждого мальчишки самое сложное первые 40 лет. Это еще Лев так шутил. Хотя, когда мы стали встречаться, ему было уже 42. Этому в пальто 40 еще нет. Но он меня постарше, лет 35 точно. Но выглядит отлично. Жаль не про мою честь. И ничего он за мной не следил. Это моя бурная фантазия и тайное желание. Меньше надо думать о всяких глупостях. На самом деле, красивого я не вижу уже неделю. Даже успела о нем забыть. Или не успела. Вспоминаю в глупых фантазиях. Где он не просто предлагает мне 2000 евро, он предлагает больше. Как там было? Весь мир и пару новеньких коньков. Я согласна. Утром иду с молочной кухни, размышляя, как все-таки выкроить деньги на отдых Марусе. Если попросить жильцов заплатить вперед, неудобно. Можно не платить кредит за машину. Вообще, почему я должна платить за машину Гены? Доброе утро, жена. Ты ничего не забыла? Черт, вспомнишь, Овно. Да, он именно Овен по гороскопу. Геннадий Никитин, первая любовь, бывший муж. Называется «Не ходите, девки, замуж». Ген, отстань, а? Нет денег. Меня не волнует, есть они у тебя или нет. Если ты хочешь, чтобы твои дети с тобой остались, ищи. Видимо, в свете усталости последних недель фраза срабатывает как триггер. Я превращаюсь в мать драконов. Увы, испепелять не могу. Но вот рожу расцарапать легко. Хоть когти и коротко стрижены. Хватит меня пугать. Ты урод моральный. Давай, беги, жалуйся. В суд еще подай на меня. Только учти, ублюдок, что мне тоже есть чем ответить. Давай-ка я на тебя заяву напишу за то, что ты с моего счета 300 тысяч слил. Или заставлю тебя мне машину новую отдать, за которую я плачу. Ты чё, осмелела, Романова? Ты на весь двор-то не ори. Ты забыла, что у тебя вообще-то никаких прав нет? Ни на одну дочь, ни на вторую, ни тем более на... Заткнись, заткнись, сволочь ты! Я налетаю на него буквально с кулаками, забывая, что рядом коляска с Алёнушкой. Гена быстро соображает, что к чему, хватает меня за руки, буквально выкручивая их. Ты, стерва, осмелела? Мне в этот момент становится дико страшно, потому что я этого от него не ожидала. И в то же мгновение я чувствую, что свободна. Какая-то неведомая сила оттаскивает от меня Гену. Ой, нет, совсем не неведомая, очень даже знакомая. Ты чё в натуре, совсем оборзел? Бывший замахивается на моего случайного защитника, но его руку тут же скручивает за спиной. Молодой человек, вас не учили, что с девушками так разговаривать не стоит? Слышь ты, пусти! Она не девушка, она моя жена. Ах, жена. Защитник смотрит на меня, словно оценивая информацию. Потом наклоняется обратно к Гене. Тем более. С женой любезной, тем более надо разговаривать вежливо, понял? Пусти, слышь, я полицию вызову. Пустить? Вопрос задают мне, а я не знаю, что ответить. Мне не по себе. Сегодня этот защитник тут, а завтра... А завтра Гена может сделать еще хуже. Пока его злить нельзя. Пока я не пойму, что с этим делать, или не найду нормального, недорогого юриста, который мне объяснит, на что я могу рассчитывать. На самом деле я ходила в бесплатную консультацию и в интернете искала. Про деньги, которые Гена снял с моего счета, мне ответили как-то туманно. Юрист в конторе прятал глазки, объясняя, что деньги мои, но мы же семья и вообще... Но если я готова половиной поделиться с их бесплатной конторой, то чисто теоретически... Я была не очень готова, потому что деньги они хотели сразу. А возместит мне муж или нет, бабушка надвое сказала. Возможно, я лоханулась, и все это было не так, но... Нормальных юристов среди знакомых, увы, не было. Я поняла, что, наверное, на деньги проще забить. А все остальное, все, что касается опеки... В общем, пока мне Геннадия лучше не дразнить. Отпустите, пожалуйста, пусть идет. Понял, красавица, будет сделано. Защитник выпускает Гену, причем очень удачно. Тот падает в слякотную лужу. Растаял свежевыпавший снег, который успели присыпать реагентами. «Слышь ты!» Никитин хочет что-то сказать, но видит перед собой внушительного мужика, коротко стриженного, в хорошем дорогом пальто. Такому грубить страшновато. Он не почти бывшая жена, которая на полторы головы ниже и килограмм на 40 легче. С таким считаться надо. Такое ответить может. И ничего ему за этот ответ не будет. На лице написано, что у него все схвачено там, где надо. «Ладно, слышь?» «Это уже мне». «Повежливее с дамой. Или ты чего-то не понял?» Гена поводит плечами, хмыкает. «Поговорим еще». Шипит под себя и уходит, стараясь обойти мужчину в пальто стороной. Я молчу. Стыдно. Защитник разглядывает меня с интересом. Но не как обезьянку в цирке. И на том спасибо. «Спасибо вам». Он что, правда муж? Муж, но мы не живем вместе. Решаю уточнить, чтобы со стыда не сгореть. А почему не разводитесь? Прищуривается, любопытный какой. Хочется ответить, что это его не касается, но он меня опережает. Извините, я понимаю, что это не мое дело. Не развожусь, есть причины. Дети? И дети тоже. Дети в первую очередь, но первому встречному защитнику об этом знать не обязательно. Павел? Ася. Он улыбается, довольный. А я сама себе удивляюсь. Его красавчику-шефу в пальто я не сказала имя, а этому сказала. Или тот не шеф. Хотя Павел подозрительно похож на... Ладно, не на охранника и не на телохранителя. И даже не на бодигарда. Тот же телохранитель, просто мне слово нравилось. Похож он на личного помощника, скажем так, или руководителя службы безопасности. «Ася, это Анастасия?» «Да, а Павел — это Павел?» Мы улыбаемся, с ним как-то удивительно легко сразу. Может, потому что он спас меня от злого колдуна? Ну, то есть от бывшего мужа. Почти бывшего. Я пока не могу подать на развод, потому что на мне Алёнушка, и я за нее отвечаю. Павел — это Павел. Вы сегодня один, без начальства? Он приподнимает брови и уголки губ, значит, я угадала про начальство. Начальство температурит. Ого, это он вчера в парке, что ли, перегулял на морозце? Теплее одеваться надо начальству вашему. Это точно. А вы на него почему взъелись? Я взъелась? Когда это я успела? И они что, меня обсуждали? Интересное кино. Но он с вами поздоровался вроде, а вы даже не ответили. А почему я должна отвечать? Мы с ним не знакомы. Ну, может, он хотел познакомиться. А вас на разведку отправил? Веселые вы ребята. Почему-то мне кажется очень странная эта беседа. Да и не почему-то. Непонятная ситуация. Я сцепилась с незнакомцем во дворе. Он с какого-то перепугу решил дать мне денег. Я отказалась. Потом он снова попался на моем пути. Представился, явно рассчитывая завязать знакомство. И вот это мне было не очень понятно. Нет, я, в общем, в зеркало на себя смотрю, допускаю, что дамочка я еще вполне симпатичная. Но этот Ромео в пальто явно не с такими, как я, встречается и общается. И зачем ему со мной знакомиться, мне тоже непонятно. Во внезапную страсть принца из-за мухрышки я как-то не верю. Не девочка уже, и мне не до сказок. И я даже, в принципе, забыла о нем. Мало ли, с кем не встретишься во дворе. Мало ли, какие истории не происходят. Он пропал, и все. Я и не думала вспоминать. Ну, почти. До вчерашнего вечера, до встречи в парке. Что он делал там в тонком пальто? Явно ведь замерз и даже вот заболел. Может, ему сиделка нужна? Ну, извините, я не нанималась. Теперь вот этот Павел ни с того ни с сего говорит, что его шеф, кажется, Роман, хотел познакомиться. И что вообще тут делает этот Павел? Как-то слишком много вопросов. «Ася, а вы какие фильмы любите?» «Что?» «Ну, хотел вас в кино пригласить». «Меня?» «Вот это номер». «Да, вас, а что тут странного? Вы симпатичная девушка, даже очень». «С двумя детьми? Вас это не смущает?» «Ну...» «Я не могу сдержать смешок, это его ну?» «А вообще он был довольно симпатичный, интересный, какой-то надежный, что ли. Мне подумалось, что любая девушка была бы рада иметь рядом такого мужчину, который не будет раздумывать, а возьмет и скрутит прицепившегося нахала, да еще и даст возможность решать, что с ним дальше делать».